Мы влезли через отверстие. Холмс направил свет фонаря на следы. «Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на эти следы», — сказал он. «Вы не замечаете в них ничего особенного?» «Это следы ребенка или женщины маленького роста», — сказал я. «А ничего другого, кроме величины?» «Следы как следы?» «Вовсе нет. Посмотрите-ка. Вот тут в пыли след правой ноги. Вот я оставляю рядом след моей голой ноги. Какая разница между этими следами?» «Ваши пальцы все вместе. Пальцы другого следа, каждый отдельно». «Вот именно. Запомните это хорошенько. Теперь подойдите, пожалуйста, к этому окну и понюхайте край деревянной рамы. Я останусь здесь, так как у меня платок в руке». Я исполнил его приказание и немедленно почувствовал сильный запах дегтя. Вот куда он поставил ногу при выходе. «Уж если вы сумели напасть на его след, то для Тоби, я думаю, это не составит ни малейшего затруднения. Ну, теперь бегите вниз, отпустите собаку и ожидайте подвигов Блондена». К тому времени, как я вышел во двор, Шерлок Холмс был уже на крыше, и я видел, как он, словно громадный светлячок, медленно полз вдоль края. Я потерял его из виду за трубами, но затем он появился и снова исчез на противоположной стороне. Когда я обошел вокруг, я увидел его сидящим на карнизе у угла крыши. «Это вы, Ватсон?» — крикнул он. «Да». «Вот место, откуда он спустился. Что это чернеет там, внизу?» «Бочка для воды». «С крышкой?» «Да». «Ни признака лестницы?» «Нет». «Черт побери этого молодца! Тут можно голову сломать. Придется мне спуститься вниз, раз он сумел подняться. Ну, вперед!»